Глава 8. Найджел. Полчаса занимает у меня разговор с дедом. Полчаса приходится мне объяснять, что мы здесь ради отдыха, а не ради того, чтобы выгонять отсюда отдыхающих. Даже если ему администраторы не могут выдать шапочку для плавания. Старикан все-таки психанул и отправился на пляж. Я тоже туда хотел сходить, но не протяну и 5 минут в компании этого престарелого дракона. Это все нервы. Аратон был прав. Мне нужен отдых. Хотя какой тут отдых, если ты у себя в номере обнаруживаешь драконицу, строящую из себя святую невинность? Вот эту дамочку можно было бы и выгнать. Если добраться до меня не помогают стринги на дереве, значит, надо идти сразу с блокатором. Сделала вид, будто она не знает, что это такое. Их изымали и уничтожали. Видимо, кое-где и кое-у-кого остались. Мало того, что эту штуку надевали на строптивых драконец, чтобы те не могли избежать супружеских обязанностей, так она еще запирает сущность дракона. Видимо, эта красотка в порванной юбке хотела меня убедить, что она не дракон. Но самое главное, этот блокатор еще и связывает души драконов. Что-то вроде искусственной истинной пары. Она ведь не могла об этом не знать, когда приперлась ко мне. Я едва не попался в ловушку, из которой нет выхода. Коварство женщин не знает границ. Они готовы на любое сумасбродство, лишь бы забраться в мою постель. Даже если им самим от этого станет хуже. Значит, она хочет связать меня с собой? Что ж, для начала выясню, кто ее родители. Уверен, что они знают о похождениях доченьки. Ни одна драконица, какой бы безбашенной она ни была, не станет лезть к дракону без ведома родителей. А их за такую навязчивость можно отправить в ссылку, подальше от драконьей империи. Так, стоп. Не о том думаешь, Найджел. На кой брык я вообще позволил ей остаться? Разве не собирался просто расслабиться? А теперь у меня перед глазами только это видение, красные шортики в горошек, выглядывающие из прорехи на зеленой юбке. А ее длинные ноги. Это воспоминание врезается в память глубже, чем то, что мой дракон разбудил ее заблокированную драконицу. Сам потянулся к ней. Но что-то не так. Ее сущность откликалась так мучительно. Естественно, если ее хозяйка напялила этот браслет, который тут же ослабил ее. Не знаю, на что я вообще повелся. Это все ее запах. Надо было выгнать ее отсюда. Но я уступил. Это светловолосое бестие в моих объятиях со сладким чарующим голосом в один момент смешало все планы. Вместо того, чтобы валяться на пляже или купаться в море, ругаюсь с дедом, потом администратором. Требую, чтобы не выгонял ее из отеля вместе с подружкой. А после слоняюсь по территории, раздумывая, что же делать с драконицей. Голова пухнет от мыслей. Поднимаю глаза. Так, а это что за оторванный кусок карниза висит? Того и гляди, свалится кому-то на голову. Будь этот отель моим, я бы точно в нем все перестроил. И вон ту лавку починил, и бассейн переделал. А что, может действительно купить себе отель на Длоне? Прав, Аратон. Даже здесь только о работе и думаю. Все, надо расслабиться. Застываю возле помещения для выступлений. На дверях висит пометка. Сегодня в 4 часа. Рисование магической краской. Погрузитесь в мир своей фантазии и красоты. Позвольте себе ощутить умиротворение и покой. Вот оно то, что мне нужно. и сюда совершенно точно не заявятся некие дамочки в плавках в красный горошек. Вериса. Меня трясет уже битый час. Даже радостная новость от администратора совсем не успокаивает. Ха! Нам даже извинения принесли. Хочется собрать вещи и свалить отсюда. Только куда? На Экстор? А если этот дракон выяснит, откуда я? Видно же, что он не из простых. Найджел Дизель. Имя и фамилия, которые я узнала от администратора, ничего не дают. Без понятия, что это за темная лошадка, то есть драконище, залетевшее настолько далеко. Вот надо было ему сюда тащиться. Ни одна нормальная драконица не станет жить с блокатором на Эксторе. Я даже больше скажу. Никакая драконица в здравом уме и трезвой памяти не станет жить на Эксторе в принципе, не то что с блокатором. А еще этот дракон разбудил мою сущность. Правда, она тут же уснула, как только я выбежала из его номера. Так, все. Я должна вести себя естественно, не привлекать внимания. Я просто приехала на отдых. И вообще, я же сказала ему, что это украшение. Правда, он совсем не поверил. Он учуял меня. Угу, старый дракон не учуял, хотя я в 2 метрах от него стояла, а этот запросто. Ах, ладно. Будь он как-то связан с моим прошлым, то отправилась бы я первым телепортом в драконий мир. А раз я все еще здесь, значит, можно выдохнуть и следовать своему отдыхательному плану. Направляюсь в зал, где будут проходить занятия по магическим краскам, на которые я с успехом опаздываю. Аккуратно проскальзываю в двери под голос инструктора. Как раз идет лекция о разведении красок. В зале стоят несколько столов. Многие из них забиты детьми и их родителями. Я сажусь за единственный свободный стол. Правда, здесь нет никаких материалов. Ничего, может, позже дадут. «И главное, ваша фантазия», — продолжает эльфийка в светлой свободной одежде. «Можете приступать». «Извините», — я поднимаю руку, обращая на себя внимание. На меня оборачиваются все, и я густо краснею. У меня тут красок нет и холста. Эльфийка дружелюбно улыбается. Вы можете пересесть. Вот у молодого человека свободно. О, молодой человек, это здорово. Может, наш волк объявился? А то мы с Эленой его со вчерашнего дня не видели. Он вообще-то странный немного, но ничего. Поднимаюсь со своего места и направляюсь туда, куда показывала эльфийка. Только с каждым шагом чувствую, как все больше просыпается страх. Потому что за свободным столом сидит он, тот самый Найджел. Как говорится, 2 часа не виделись, и на тебе, встреча. А он так смотрит на меня, что хочется убежать. 100% не хочет общаться с сумасшедшей, что забралась к нему в номер. Даже с такого расстояния вижу, как у него дергается глазик. Бедный дракон. Я ж еще ничего не сказала. Он сидит расслабленно, расставив ноги по-мужски широко и занимает большую часть скамейки. Его взгляд бесстыже скользит по моему телу, задерживается на груди и спускается к ногам. Да, я тоже не хочу с ним сидеть. Зря только пришла. Оглядываюсь. Вдруг где-то еще можно сесть. Но некая сила направляет меня к нему. Придает уверенности. Не думала, что драконам нравится рисование. Насмешливо говорю. На меня укоризненно смотрят. Или вы дедушку ждете? Продолжаю. Садитесь уже. Садит он сквозь зубы, сдвигаясь немного. «Раз пришли». «Я вас предупреждала про магические краски». Плюхаюсь рядом. «Не имею привычки запоминать чужие планы», отвечает он, не сводя взгляда с эльфийки-инструктора. «Приступайте к работе», — радостно вещает та, едва не хлопая в ладоши. Только собираюсь взять кисточку, как мою руку накрывает мужская ладонь. Пламя растекается между нашими руками. Хочется прильнуть к Найджелу, раствориться в его огне. Меня отпускают, а я понимаю, что не откажусь от ведерка льда, желательно себе за шиворот.